Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 1303. Возвышай их вовеки. Псалом 27, стих 9. Божьим детям необходимо такое возвышение. Их греховная природа давлеет над ними. У них нет крыльев. Но даже если бы они у них были, то дети Божьи были бы подобны голубице из Писания, чьи крылья были покрыты серебром, а перья – золотом. Им нужна божественная благодать, чтобы вознестись. Искры от костра взлетают вверх, но грешные души людей устремляются вниз. Господи, возвышай их вовеки. Давид сказал: «К Тебе, Господи, возношу душу мою». Он чувствовал, что всем людям необходимо такое вознесение душ, о котором он просил Бога для своей души. Когда вы будете просить у Бога такого благословения для себя, не забудьте попросить этого и для других верующих. Им необходимо возвышение душ. Возвысь их, Господи, не позволь Твоему народу уподобиться всем остальным людям этого грешного мира. Человечество пребывает в лапах сатаны. Избавь народ Твой от оков греха. Возвысь его. Сердца нечестивых мира сего устремлены к злату и серебру. Они ищут удовольствий и удовлетворения своих похотей. Господи, возвысь Твой народ над этими низменными устремлениями. Сохрани людей своих от копания в грязи, как Джон Буньян называет то, чем занимаются люди, жаждущие золота. Сделай так, чтобы их сердца были устремлены к их вознесенному Господу и к их небесному наследию. Более того, верующим необходимо одерживать победы в духовных битвах. Если, сражаясь, они чувствуют, что им грозит гибель, Господи, облагодетельствуй их победой. Если нога врага опустится на их грудь, помоги им схватить меч духа, подняться и в конечном итоге одолеть врага. Господи, возвысь дух детей Твоих в дни сражений. Не дай им упасть в грязь и вечно оплакивать свое поражение. Не дай врагу потревожить их покой и заставить их отчаиваться. Но если они были гонимы, как Анна, сделай так, чтобы они начали славить милость Бога избавляющего. Мы также можем просить Господа возвысить их перед лицом смерти. Возвысь их, забрав в дом их родной. Вознеси их тела из могилы и вознеси души их в Твое вечное Царство Славы.